последние годы я заметил, что местоимение «ей» не склоняется вообще ни к печати, ни к устной речи, ни к высоких трибун даже. Какое местоимение? «Ей», это местоимение «ей». «Ей». «Ей». Да. Ну, допустим, такую фразу там. «Я недоволен ею», мы говорили раньше. А сейчас говорят, «я недоволен ей». И в других местах даже искажается смысл. Вот хотел бы узнать, откуда это пошло и правильно это или нет. Спасибо. К сожалению, мы не расслышали вашего имени. Я расслышал только отчество, если верно расслышал, Анатольевич. Альберт Анатольевич нам подсказывает. Спасибо. Так вот, Альберт Анатольевич, во-первых, речь идет не о местоимении «ей», а о местоимении «она». «Ей» — это форма дательного падежа, предложного падежа, ну, предложный падеж чаще всего с наращением «н», «о ней». И это может быть также в форме творительного падежа. В творительном падеже у местоимения «она» формы вариантные. Можно сказать «ею» и можно сказать «ей». «Я недоволен ею» выгоднее в том смысле, что исключается совпадение формы творительного падежа с формой, допустим, дательного падежа. А когда говорят «я недоволен ей», то такое совпадение возникает. Но, тем не менее, ошибки при этом никакой не допускается. «Ей» и «ею» — это вариантные формы творительного падежа, местоимение «она». Точно так же, как, например, «березой» и «березою» — это вариантные формы творительного падежа существительного. И точно так же, как, допустим, «красной» и «красною» — это тоже вариантные формы творительного падежа прилагательного. Эти варианты в русском языке считаются равноправными, и потому говорить о том, что местоимение «ей» не склоняется, неверно. Как это по-русски-то? Да, слушаем, кто еще дозвонился, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Тамара Георгиевна. У меня такой вопрос, может быть, весьма странный. Проезжая недавно на трамвае мимо Ленинградского императорского фарфорового завода, я и сравнила. Фарфоровая чашка, фарфоровый завод, металлический завод. Есть завод металлоизделий. Вот мы привыкли к этим сочетаниям и считаем их нормальной. А правильно ли это? По всякой... Какие? Металлический завод? Императорский фарфоровый завод. Но смысл в том, что если чашка сделана из фарфора, то получается, что и завод сделан из фарфора. Да. Равно как металлический завод сделан из металла. Металлический завод имени Сталина столько лет. Мы это даже на практике я там была. И вдруг я задумалась, а ведь правильно ли это? Тамара Георгиевна, здесь нет никакой ошибки. Дело в том, что фарфоровый, равно как и металлический, это относительные прилагательные от соответствующих существительных, и они могут иметь различные значения. Фарфоровый может означать изготовленный из фарфора, точно так же, как металлический по аналогии, и фарфоровый может означать имеющий отношение к изготовлению изделий из фарфора, к производству фарфора, к производству металлических изделий, если говорить о прилагательном металлический. Это просто разные значения одних и тех же прилагательных. Ошибки здесь нет. Вот на пейджер нам пришел вопрос. Татьяна спрашивает. Скажите, пожалуйста, имеет ли право на существование в русском языке слово «покамест»? Ну, если мы говорим о стилистической окраске, то, конечно, это слово разговорно сниженное и скорее характеризует речь малограмотных людей. Конечно, нехорошо употреблять. Более того, есть даже еще и разновидность «покаместь». Совсем ужасное. То есть ни то, ни другое слово в литературной речи не должно использоваться. Но при этом это слово очень любят поэты. Ведь это союз. Чаще всего оно используется как временной союз. Бродский очень любил слово «покамест». И понятно, почему. Он прекрасно ощущал несколько сниженный характер этого слова для современного русского литературного языка. Должен заметить, что несколько сниженный характер — это уже продукт развития языка в 20 веке. В 18 веке, например, у этого слова вовсе не было никакого сниженного оттенка. Просто затем «покамест» пока в силу своей краткости и большей универсальности вытеснил слово «покамест» с его позиции, и ему ничего не оставалось, ничего другого не оставалось, как приобрести такую вот яркую стилистическую окраску. Но вы спрашиваете, имеет ли право на существование? Конечно, имеет. Как это по-русски? Да, пожалуйста, кто нам дозвонился? Слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Вас беспокоит Виктор Иванович. Большое вам спасибо за вашу прекрасную передачу. У меня два коротких вопроса. Первый. Как вы относитесь к той фразе, которую сейчас нам реклама постоянно навязывает? Допустим, для каждого тебя. Так режет слух, просто непонятно мне, как это можно по-русски так говорить. Виктор Иванович, а там более полный текст есть? Да, там впереди. Это, допустим, там какая-то вот услуга, это возможно для каждого тебя. Вот в метро написано, там везде вот есть реклама. Как для каждого тебя, просто режет слух. Я не знаю, как это можно вообще так говорить. Это сейчас появилась такая фраза. И второй вопрос. Как правильно по-русски вот... Контроль за выполнением чего-либо или контроль выполнения чего-либо. То есть предлог «за» нужен или не нужен, как правильно здесь сказать в этой конструкции? Виктор Иванович, спасибо. Замечательные вопросы. Что касается для каждого тебя, понятно, конечно, понятно, почему это режет слух. Конечно, так по-русски не говорят, так просто невозможно сказать. Причина лежит на поверхности. Местоимение «ты» — это местоимение второго лица единственного числа. Слово «единственного» я подчеркиваю тремя чертами. Мы его употребляем тогда, когда мы обращаемся к собеседнику, который абсолютно точно единствен, и больше никакого другого собеседника во всей Вселенной в данный момент для нас нет. Как только рядом с местоимением «ты» оказывается другое местоимение, это уже местоимение из разряда определительных, местоимение «каждый» возникает кричащее противоречие между значением одного местоимения и значением другого, потому что значение местоимения «каждый» предполагается, что «ты» не единственный, а он должен быть единственный. Именно на это противоречие, на этот взрыв двух значений, когда они оказываются в контакте, и рассчитывали создатели этой рекламы. Это совершенно точно противоречит правилам русского языка. Но, повторяю, именно на это и был расчет у тех, кто придумывал этот рекламный текст. Контроль за выполнением и контроль выполнения. Здесь происходит вот какая вещь. Эти словосочетания в любом случае происходят от словосочетания, в котором главное слово «глагол». Контролировать что? Выполнение. Преобразование от этого глагола существительного «контролировать» — контроль. Преобразование существительного, зависимое существительное, обычно приобретает вместо формы винительного форму родительного падежа. Так получается контроль выполнения. Но это общее правило, которая действует, однако, избирательно. В случае, когда мы строим словосочетание с существительным «контроль», предпочтительными, если, во всяком случае, я не ошибаюсь, предпочтительными являются конструкции с предлогами. Контроль за выполнением, контроль над течением какого-то процесса и тому подобное. Контроль выполнения – нежелательный вариант. Хотя системой русского языка существование такого варианта предусмотрено, этот вариант нежелателен. Лучше с предлогом. А как это по-русски? Да, пожалуйста, кто нам дозвонился? Слушаем. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Денис. Я вот хотел бы два вопросика задать, можно? Да-да. А вот насколько корректно использовать слово «ресепшн» в современном языке, вместо стойка администратора. Вообще, когда это появилось, и как это вообще раньше звучало в русском языке? Ну, а вас волнует в разговорной речи, то есть где-то вот... Да, в разговорной речи, в разговорной. То есть, Денис, вас устраивает стойка администратора, да? Вам кажется, что это красиво, благозвучно? Нет, я не знаю, я просто задаю вопрос. Вот. И второй вопросик... Это иногда слышу такое, может быть, это московское, не знаю, фраза «поговорим за», это «поговорим о». Вот откуда это берется и вообще насколько это корректно? Спасибо, Денис. По поводу первого вопроса, ну вот, к сожалению, мы должны признать, что в русском языке иногда возникают лакуны и появляются какие-то факты действительности, которые, у которых нет слов. Да, сейчас вот, кстати, в последнее время проталкиваю слово «рецепция», да, вот, потому что «ресепшн» уже действительно совсем звучит как-то жутко. Вот это. И это совпадает с научным термином. Да, который вообще-то имеет совсем другое значение, хотя какой-то, да, общая идея вот этой... Восприятие, да, да, приятие, да, вот значение, там, контакт, тактильное ощущение. Стойка администратора звучит все-таки чудовищно. И само слово, сама надпись «администратор», да, для многих ассоциируется с каким-то советским строем, с какими-то вот изображенными в советских телефильмах не самыми положительными героями, которые обычно говорят, что мест нет, а потом за деньги могут что-нибудь предложить другое. Да, и... Ну, кстати, иногда говорили, да и говорят, просто «стойка». Подойти. Ну, вместо, нет, вместо того, чтобы подойти к стойке, да? Да, подойти к стойке. Нет, но если... Я бы стойку бара простырил. Да. Да. В общем, тоже. Денис, вопрос заключается в том, вы абсолютно правы, что и ресепшн звучит ужасно, и стойка администратора звучит старомодно и как-то выспренно. И получается, что у нас нет пока вот в современном русском языке слова, соответствующего этому понятию. Я, кстати, говорят еще в лобби-бар там. О, боже, это потому что же это самое? Тоже вот как бы прием. Ну, лобби-бар — это, по-моему, скорее бар, который находится рядом с ресепшн. Ну, вот к вопросу, тоже совмещает в себе функции. Я-то столкнулся с этим тогда, когда моя коллега из Литвы, создавая учебник русского языка для иностранцев, попросила привести аналог. И я понял, что действительно, получается, что мы используем жутковатое английское слово в русском языке, а русского аналога понятного, ну или, скажем так, приемлемого и всем нравящегося нет. Портье. Тоже никак. Это все-таки человек, который в первую очередь отвечает за ключи, да? Ну, в маленькой гостиничке. Это он выполняет все функции, да. Включая горничную. По поводу второго вопроса Дениса, нужно сказать прежде всего, что москвичи здесь, конечно, совершенно ни при чем. Поговорить о чем литературный вариант, поговорить за вариант просторечный, имеющий скорее южно-русское происхождение. В частности, считается, что это одна из ярких примет одесского варианта русского языка. Поговорить, вместо поговорить о, поговорить за. Хотя, да, ну, например, да. Хотя, безусловно, считать, что это именно одесситы изобрели, нельзя. Это именно... Южно-русское. Да, это именно южно-русское. Отнюдь не только люди, которые жили или живут, или родились в Одессе, но и люди из очень многих других южных областей России, и люди с Украины очень часто используют этот предлог «за» там, где его, конечно, быть не должно. Как это по-русски-то? Да, пожалуйста, слушаем, кто еще дозвонился. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Вас беспокоит Татьяна. Большое вам спасибо за передачу. Я ее с интересом всегда слушаю. Вам часто задают вопросы о несуразных фразах в рекламе, как вот и сейчас было. Реклама очень агрессивная. Взрослые люди это все понимают и, ну, режет слух, и ладно. А молодые, и дети тем более, если раньше мы учились грамоте и вообще грамотности, не грамоте, а грамотности, читая книги, то они, где бы они ни были, их оглушает реклама, они ее впитывают. А это тоже, по-моему, является одним из элементов безграмотности нынешней молодежи. Почему нельзя навести в этом деле порядок? Все, что выходит вне данной организации, все должно быть грамотно, по крайней мере. Пусть там изощряются как угодно, чтобы привлечь к себе внимание, но не неграмотным выражением вот слов, мыслей и прочего. Это тогда будут сплошные суды с экспертизой нет, лингвистической. Грамотно. Просто, ну, я не знаю, как это. У меня пока нет, так сказать. Это уже так далеко зашло, что как ресепшн. И вы уже кажется вам, что уже администратор — это старомодно. Вообще русский язык красивый, он старомодный уже для нас будет скоро. Татьяна, так, администратор — это не русское слово. Все, извините, вопрос у меня другого никакого нет. Просто вот это задевает. Да, спасибо большое. Я думаю, что это отчасти связано еще и с тем, что вот то, что вы воспринимаете как агрессивность рекламы, это от того, что мы слишком недавно погрузились в этот тип дискурса, если можно выразиться. Да? Мы слишком недавно увидели такое огромное количество рекламных текстов, и, собственно, традиции создания этих текстов у нас тоже до определенного времени не было. И получается так, что вот это огромное количество разнообразных слоганов, словечек, которые появляются в рекламе, мы воспринимаем как вот что-то, как надругательство над языком, а вообще-то во всем мире это уже давно приняты вещи, и если мы посмотрим, например, американскую или английскую рекламу, то там еще больше играются словами, и во многих случаях это более, скажем так, креативно и более интересно, но и там тоже бывают неудачи, в общем-то, как бы вот так. Я добавлю, что я вполне согласен с оценкой Татьяны рекламы как явления принципиально агрессивного. Я думаю, что эта оценка вполне справедливая. Реклама другой быть, наверное, да, может, но ей очень трудно быть другой. И ломающий стереотипы. Конечно, конечно. И нормы. Прежде всего, самый эффективный, лежащий на поверхности путь – удивить, поразить. Вот отсюда все это идет. Татьяна говорит о том, что нужно было бы навести порядок. Но вы понимаете, дело в том, что возмущение вот этими изысками, скажем, мягко, создателей рекламы, возмущение Татьяны разделяют очень многие. Есть очень большое количество людей, в том числе и среди лингвистов, которые были бы рады предложить свои услуги по наведению порядка, предложить свои услуги по консультированию. Вы знаете, никто не обращается. Это во-первых. А во-вторых, очень хорошо известно, что любые попытки навести порядок хотя бы в языке рекламы неизбежно сталкиваются с трудностями на уровне законодательства, через которые перейти невозможно. Даже закон о русском языке, Татьяна, вот, судя по всему, человек вполне грамотный и способный, допустим, найти хотя бы в интернете текст закона о русском языке. Ведь это государственный закон. Попробуйте найти в нем хоть какую-нибудь зацепку, которая позволяла бы, ну, например, мне, как носителю языка и как специалисту по русскому языку, подать в суд на создателя какой-нибудь рекламы за то, что он допускает, мало того, что допускает, он еще и тиражирует как ошибочное написание какого-нибудь слова или ошибочное употребление какого-нибудь слова. Здесь огромное количество юридических трудностей. Поэтому я разделяю мнение о том, что нужно искать пути наведения порядка и исключения хотя бы самых разнузданных проявлений языкового бандитизма в рекламе. Но, поверьте, это дело не одного дня и отнюдь не одной уж только передачи о русском языке. А я вот, когда заканчивала факультет журналистики, то на рекламу-то была, рекламировали только вот Аэрофлот и Сбербанк. Угу. Да. Но тема была любопытная, мы много источников зарубежных изучали, и у меня была заявлена тема диплома как принципа построения эффективной рекламы, угу, на примере британской рекламы. Но мне не утвердили эту тему, назвали ее бесперспективной для нашей страны. Вот вообще все, что касается рекламы, бесперспективно тогда был приговор. Вот если бы утвердили, у нас бы реклама была явно другого качества. Наверное. Как это по-русски? Да, слушаем, кто нам еще дозвонился. Ну да, добрый вечер, Сергей Петербург. Елена Николаевна, минута на три. Хорошо, немного будет. Ну это уж как получится, вы так прям хронометрируете время передачи. Я постараюсь покомпактнее. Ну это вы, а наш ответ вы тоже будете хронометрировать? Нет, не буду. Ваш ответ не будет. Я хочу закрыть два вопроса по прошлым передачам. Вот на одной или в одной из прошлых передач мы говорили о доступных формах слов. Да, действительно, доступные формы можно посмотреть в словарях. Но не может существовать такого словаря, который бы отражал текущее состояние языка. И опираться в этой ситуации только на словари, может быть, ну, было бы не совсем, может быть, верно. А вот тексты дикторов радио и телевидения сейчас уже не являются эталоном. Вот я вот на днях услышал от дикторов фразу, что-то на митинг собралось более 500 человек. Это от диктора. Вот такое. Вот. А к стат-опросам в лингвистике, к сожалению, вот было высказано отрицательное мнение. Это первый вопрос. И второй вопрос. Еще в прошлом году, да, год назад, мы говорили о косноязычных фразах, о косноязычных условно, потому что у этого слова ну, несколько другой смысл. В классических текстах смысл ответа, вот я сейчас припоминаю, был такой, что конкретно Толстой имитировал речь определенных слоев общества. Но с этим никто не спорит. Конечно, имитировал, но только в прямой речи и в текстах от первого лица. Мы говорили, в частности, о трилогии Толстого «Детство, отрочество, юность». Это текст от первого лица. Но, во-первых, вряд ли бы Толстой намеренно отнес косноязычные фразы к юноше из элиты общества. Вряд ли. И, во-вторых, вопрос ставился шире. Имелись в виду и классические авторские тексты. Можно приводить десятки примеров, я не буду этого делать, но дополнительно сегодня мне хочется только два примера привести. «Война и мир», по-моему, первый том. И десятый раз, цитата, и десятый раз повторив этот вопрос, Пьеру Безухову пришло в голову. Вот. И вторая цитата. Тоже «Война и мир». Ой. Куда-то вы пропали. Видимо, ну, прервал связь. Да. Да, да, связь прервалась. Это был мобильный телефон. Деньги на телефоне. Ну что тут? Уже есть о чем ну, поговорить. Я не очень хорошо понял, что такое доступные формы слов, да, и о чем, собственно, говорил Сергей. Как-то очень это было сумбурно и не очень конкретно. А то, что... Во-первых, я не помню, что мы когда-то рассуждали о детстве, отрочестве, юности. Нет, ну, может быть, год назад. Ну, может быть, год назад это было. Может быть, вполне. Ну, вот тут Сергей говорит еще, что вот у интересно, него такой тезис. Интересно, что Сергей целый год собирался. Да, вот я оценил масштаб нет, вот этого подхода. Сергей есть... нам звонил еще неоднократно нет, в течение этого. Нет, тема... И копил эти, вот, собирал эти наверное, вопросы и обдумывал. Наверное. Вот тезис Сергея: не может быть словарей, отражающих текущее состояние языка. Правильный тезис, конечно, не может быть словарей, отражающих текущее. Словарь консервативен по определению. Словарь отражает то, что было вчера. Вот буквально только что осенью или даже зимой вышли сразу два тома из серии «Новые слова и значения», подготовленные словарным отделом Института лингвистических исследований. Огромного объема тома, больше 1000 страниц каждый. Это том за 90-е годы и том за первое десятилетие. Нет, нет, это только 90-е годы. Это только 90-е оба, годы. Оба 90-е да, годы, да, Валерий да, Анатольевич, да, спасибо, да. Что я вы меня президент. Поправили. Вот, спасибо, что вы меня поправили. Это только 90-е годы. Титанический труд. Вот эта работа представляет собой титанический труд очень небольшого, кстати, коллектива. А то, что появилось в нашем языке вот в первое десятилетие текущего века, понятно, через какое время это увидит свет. Конечно, словарь отражает вчерашнее состояние, и слава богу, что это так. Сергей говорит, что лингвисты не считают возможным пользоваться данными статистики, социальных опросов. Это просто неверно. Лингвисты постоянно этим пользуются. Да, и если я правильно понял, один из упреков заключался в том, что мы только на словари опираемся, но мы-то как раз и говорим о том, что во многих случаях словарь нам не может помочь, потому что лексический состав языка меняется стремительно, и поэтому во многих случаях мы опираемся просто на собственный языковой опыт, и на языковой опыт наших коллег, на книги, на статьи, на выступления на конференциях. Мы не только ведь с опорой на словари отвечаем на ваши вопросы. И по поводу косноязычия. Сергей делает оговорку. насчет того, что косноязычие он берет в кавычки. И тем не менее, я категорически против применения этого термина, скажем, к языку Толстого. Дело еще вот в чем. Пример, который приводит Сергей, это классический пример нарушения нормы употребления деепричастного оборота. Как мы уже неоднократно говорили в передаче, еще Ломоносов писал о том, что деепричастный оборот таким образом употреблять нельзя. Пьеру пришло в голову, это не полное двусоставное предложение, в котором можно восстановить подлежащее то или подлежащее это, и вот это самое то или это, оно не могло 10 раз повторить вопрос. Конечно же, это нарушение этой нормы, но речь идет о языке XIX века. Ломоносову было совершенно ясно, что так употреблять деепричастные обороты нельзя. Но эта норма приобрела характер закона не во времена Ломоносова и даже не во времена Толстого. И вот только в советскую эпоху она вошла в абсолютно во все школьные учебники. Это первое. И второе. Вспомните не только Толстого, вспомните Солженицына. Писатель – это тот мастер, который может в отдельных случаях позволять себе писать так, как ему слышится, даже если это идет вразрез с существующими нормами. Я имею в виду писателей вот такого масштаба, как Толстой или Солженицын, или Твардовский, хотя Твардовский особенно не грешил нарушением норм, или Бродский. Вот. Говорить здесь о косноязычии, если и говорит, то только в очень высоком смысле косноязычие поэта. И тогда... Тогда у нас все-таки в итоге позиции исходятся. Вот это высокое косноязычие, пророка даже, а не поэта, это именно то, о чем говорит Сергей. Но за это нужно не ругать поэта и не тыкать в него пальцем, а нужно понимать, что это явление совершенно другого рода. А как это по-русски? Да, пожалуйста, слушаем вопрос или комментарий по телефону. Здравствуйте, уважаемая Елена Николаевна, Михаил Яковлевич и Валерий Анатольевич. Вас беспокоит Сергей Константинович. У меня к вам такой вопрос. Скажите, пожалуйста, чем отличается орфографический словарь от энтомологического? Ой. И еще вопрос. Что означает слово «казуистика»? Большое спасибо. Сергей Константинович, подождите, вы, наверное, имели в виду все-таки этимологический словарь, правильно? Да, энтомологический. Нет, этимологический. Да. Угу. Энтомология занимается изучением насекомых. Да. Орфографический словарь это, пожалуй, самый простой, но, кстати, в большинстве случаев самый большой по объему словарь, который содержит только два параметра лексикографирования слова. С одной стороны, как слово пишется, и с другой стороны, ударение. Никакой другой информации в орфографическом словаре мы, собственно, не должны искать. А вот этимологический словарь – это именно этимологический словарь, потому что другого словаря на букву «э» в русском языке не существует. Насекомых – это, да, уже не к русскому языку, да, имеющие отношение. Может быть, тоже есть такой словарь? Да, ну, наверное, у энтомологов должны быть свои какие-то описи, и вообще энтомологические термины должны быть, да, то есть мы можем предположить, что словарь энтомологических терминов может называться энтомологическим словарем, но это не очень удачно. Но вот сравнивать энтомологический словарь с орфографическим не приходится. Так же, как и с этимологическим. А вот есть во всех языках мира этимологические словари, и этимологический словарь посвящен другой совершенно плоскости бытования слова, откуда произошло слово. Даже не история изменения значения слов, а именно происхождение слова. Ну и мы уже многократно говорили, что самым большим до сих пор непревзойденным этимологическим словарем русского языка является словарь Максимилиана Фасмера. Вот вся разница. По поводу слова «казуистика». Если я правильно понял, Сергей Константинович спрашивает о значении этого слова. Слово восходит к латинскому «казус». «Казус» — многозначное слово уже в латыни. Это и дело, и случай, и даже падеж. Нас будут интересовать два значения – дело и случай, поскольку именно в этих значениях слово «казус» регулярно употребляется в языке юристов, причем в том числе и русскоязычных юристов, и очень давно, и в XIX веке этот казус был, я думаю, что и в XVIII веке казус был. Вот когда юристы разбираются в тонкостях какого-то дела, ищут в судебной практике прецеденты, казусы. Вот был такой случай, был такой судебный случай, иначе был такой казус. Вот тогда им приходится иногда, во-первых, перерывать тонны документов, а во-вторых, вникать в такие тонкости, которые обычному человеку, не юристу, кажутся лишенному всякого значения, всякого смысла. А вот из всего этого и родилось несколько пренебрежительное значение слова казуистика. Казуистикой сегодня называют некие рассуждения, некие постановки задачи, которые предполагают вот копание в мелочах, многочисленных, очень трудоемкое копание в этих мелочах, с точки зрения говорящего, вряд ли имеющее смысл. Вот примерно так. Как это по-русски-то? Да, слушаем еще вопрос по телефону. Елена Николаевна, к сожалению, да. Связь прервалась, я звонил с мобильного. Еще один пример и свое мнение, свое отношение. Я думаю, что за минуту я уложусь. Так а мы прокомментировали уже. Вы нет, я же не закончил. Ну хорошо, давайте. Хорошо, хорошо, я постараюсь покомпактнее. Вторая цитата тоже «Война и мир». Император, имеется в виду Александр Первый, поскакал к авангарду, еще не доезжая гусар, несколько адъютантов встретило его. Я предлагаю, встретив в текстах, в классических, такие фразы, подобные, этим фразам просто умиляться, потому что ничего другого в этой ситуации нам не остается. Вы согласны с этим? Умиляться согласны. Ну да, спасибо. Спасибо. Я, собственно, своих студентов именно к этому и призываю. К умилению. Обычно, да. Как это по-русски? Вот Николай Александрович Русаков нас спрашивает. Есть три слова – общаться, беседовать и разговаривать. Они равны по смыслу или нет? Это синонимы. И как правильно их использовать в разговорной речи? Ну, это синоним в определенном значении. Скорее, тут даже родовидовые отношения. Разговаривать – это более широкое слово, слово с более широким значением. Но и общаться и беседовать имеют свои нюансы. Беседовать – это все-таки в первую очередь, вести беседу. То есть размеренно говорить на какую-то тему с выдвижением там, аргументов, позиций, освещения. Общаться – это скорее ближе к тому, что называют в молодежном жаргоне, да, трёп. То есть просто говорить, болтать, общаться можно не обязательно словами, но, собственно говоря, и разговаривать тоже можно иногда жестами. Таким образом, то есть если устанавливать отношения между этими тремя словами, то разговаривать слово с самым широким значением, а беседовать и общаться – это разновидности разговоров. Да, но все-таки беседовать – это, конечно, именно вот не торопясь, размеренно. И я бы к этому прибавил вот что. Философ Моисей Соломонович Каган писал, что нужно различать общение и коммуникацию. С его точки зрения, коммуникация – это однонаправленный процесс, а общение двунаправленный, когда не просто один человек говорит другому что-то, а одновременно оба участника имеют равные права, да? Совершенно верно. Так вот, все три слова и общаться, и разговаривать, и беседовать предполагают именно вот такой двунаправленный процесс. Вот этим они очень близки друг к другу, это, мне кажется, важный момент. А как это по-русски? Итак, кому же достанутся билеты в Петербург-концерт на 25 июня, на концерт к 75-летию Петра Ильича Чайковского, а также в Театр Буф на спектакль «Лемур» по-сербски 28 июня и билеты на фестиваль «Петра Джаз», который пройдет в нашем городе 4 и 5 июля. Ну вот Сергей, который предложил умиляться, меня все-таки умилил, я бы предложил один из билетов отдать ему, особенно учитывая особенно то, что это слушатель, который нам постоянно звонит и помнит, о чем мы говорили год назад. Виктор Иванович, за каждого тебя и контроль за выполнение качеством. Да, безусловно. И я бы добавил еще Дениса, да, с ресепшеном и поговорим за.